«Чем плохое место?» — спросил Романин. «От дождя можно укрыться». «Да этот кусок дороги немец бесперечь простреливает», — ответил солдат. «Раз в час, а то и чаще, даст 2-3 снаряда для отстраски. Немец по карманным часам воюет, аккуратно воюет, пес его раздери. А я так подгадываю, чтобы это место проскочить после обстрела». «И что ж, успеваешь?» «Когда как?» — спокойно ответил солдат. «По большинству успеваю. Только день на день не приходится. Как пофартит?» Солдаты около фурманки вдруг зашевелились, иные быстро присели на корточки, иные побежали к небольшой балочке около дороги. Но те, которые курили в фурманке, из нее не вылезли, а продолжали торопливо затягиваться, обжигаясь и сплевывая. «Докурились, стрелки!» — насмешливо закричал возница солдатам. «Он вам даст покурить, германец! Мать родную припомните!» Тотчас что-то блеснуло с пронзительным визгом, треснул резкий гром, и невдалеке от фурманки земля взлетела фонтаном желтых комьев и грязи. «Но!» — закричал возница на лошадей. «Заразы! На живодерке вам место, а не на действительной службе!» Но лошади не ускорили шаг. Второй снаряд ударил позади нас, в край дороги. Впервые услышал свистящий шорох осколков. К нашей двуколке подбежал вольно определяющийся почти мальчик. Лицо его еще не успело обветриться и загореть. По всему было видно, что мальчик этот из городской интеллигентной семьи. Он схватился за задок двуколки и прерывающимся голосом, но очень вежливо спросил: «Скажите, пожалуйста, скоро они перестанут стрелять?» Возница от неожиданного этого вопроса даже крякнул и остановил лошадей. «А ты их попроси, германцев», — сказал он с ледяной насмешкой. «Поклонись в ножки. Человек ты, видать, образованный. Может, они для тебя и сделают уважение». «Ну ладно, видать, это тебе впервой. Садись в фурманку». «Да не лезь на сено с грязными сапожищами. Не для того я наклал, язви тебя в душу». Вольно определяющийся торопливо влез в фурманку и виновато взглянул на нас. Голову он поворачивал с трудом, будто она была у него приставная. Третий снаряд ударил снова позади, дальше второго. «Ну, теперь все», — сказал возница. «Теперь закуривай». Теперь германец сполнил свое расписание и пошел дуть кофе. Разбежавшиеся солдаты снова собрались возле фурманки. Но теперь они уже стояли не так безропотно. Слышна была перебранка. «Ты что ж, конопатый черт, вторую закуриваешь? Чем пользуешься? Обстрелом? Вылезай! А не то, то так тряхнем за шкирку!» «А ты не хватай, борода! Мы, брат, не таковских хватали! Расселись, как цацы, германец им, видишь ли, угодил! Ну-ну, вылазим, чего зря гавкать! Пожалуйте на сухой пятачок!» Мы поехали дальше. Может быть, от того, что только что миновала опасность, но дождь как будто стал теплее, из полей потянуло запахом сырой травы. На горизонте обозначилась светлая полоса неба. Дорога пошла между высокими тополями. Мы въехали в предгорье Карпат. Дождь волочился по ним, как космы пакли. По каменным обочинам дороги бежали чистые ручьи дождевой воды. Щебень блестел. От мокрых гнедых лошадей подымался пар. Вдали на взгорье, в синем дыму тучи дождя, показался крошечный, будто игрушечный город. Ветер донес оттуда протяжный звон колокола. «Это и есть Хенцины», — сказал возница. «Вам куда? В прожекторную роту или к артиллеристам?» «К артиллеристам». Фурманка остановилась около двухэтажного дома. На фронтоне его не было окон, только узкая дверь и над ней на стене черное распятие. Распятый Христос преследовал нас все время, пока мы были в Польше. Иные распятия были сделаны с такой анатомической точностью, вплоть до сгустков крови, застывших на проколотом копьем худом боку Иисуса, производили отталкивающее впечатление. Романин говорил, что ему надоели все эти покойники, висящие на перепутьях дорог, и хочется к себе, на реку Сакмару, где на 100 верст только лесистые отроги Урала, льющаяся среди них река, полная судаков, и отцовская пасека.